Но тут на хуннов пала немилость природы. Во II-III веках в степи наступила великая засуха. Пустыня Гоби на востоке и Бет-Пак-Дала на западе отодвинули травянистую степь на север и юг, сократив площадь пастбищных угодий и культурных земель. Гумилев. Истоки ритма кочевой культуры Срединной Азии. Опыт историко-географического синтеза. Народы Азии и Африки, 1966 год, номер 4, страницы с 85 по 94. Роль климатических колебаний в истории народов степной зоны Евразии. История СССР, 1967 год, номер 1, страница с 53 по 66. История колебаний увлажненности Арала Каспийского региона в Голоцене. Москва, 1980 год, страницы с 32 по 47. Кони тащали, овцы падали, а хунны стали терпеть поражение. Им пришлось покинуть родину. Часть их переселилась в Китай и там погибла, ибо смешалась с китайцами, тибетцами и табгачами, не щадившими побежденных. Неукротимые хунны ушли на запад, где в V веке под предводительством Аттилы потрясли Римскую империю, но после смерти своего отца были истреблены германскими племенами, гепидами, герулами, готами в 454 году. Об этом событии сохранилась легенда, по которой последний хунский царевич с обрубленными руками и ногами, брошенный в болото, озеро Балатон, осеменил волчицу, убежавшую на Алтай и оставившую там потомков хуннов. Три версии происхождения тюрок содержатся в китайских анналах, переводы на русский, французский, немецкий языки, обобщение и критику источников, смотри Гумилев, «Древние тюрки», страницы с 21 по 24. Но этнос, как человек, должен иметь не только мать, но и отца. Отцом оказался противник табгачей и друг последних китайских хуннов Ашина, который спас свой народ, уведя его на Алтай в 439 году. Там обе ветви хуннов объединились, и через 100 лет возник этнос тюрк, монгольское тюркют, ибо Ашина говорил по-монгольски, и лишь в VI веке перешли на тюркский язык, понятный большинству потомков хуннов. Первые вожди тюрок, Бумын и Истеми, создали первый тюркский каганат от Великой Стены Срединной Империи Китая до границ Ирана, а в Крыму столкнулись с Византией. Все этносы Великой Степи были объединены тюркским народом, и эта форма государства называлась Эль. Это была система объединения Орды, ставки хана и подчиненных племен аргузов. Их силами тюрки геройствовали в пустынях севера, а средства на содержание державы они получали с купцов, возивших шелк из Китая в Византию, как таможенные сборы. Их силами тюрки геройствовали в пустынях севера. Бичурин и Акинф. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Том 1, страница 301. Византия была союзницей тюркского каганата, а Иран и Китай – находились с ним в постоянной вражде, не умея, однако, одержать окончательные победы. Но беда пришла изнутри. Йолык Тегин писал: «Младшие их братья не были подобны в поступках старшим, сыновья не были подобны отцам, сели на царство неразумные, трусливые каганы, их приказные были также неразумны, были трусливы. вследствие непрямоты правителей и народа, и обмана со стороны народа Табгач империи Тан, и вследствие того, что табгачи ссорили младших братьев со старшими и вооружали друг против друга их правителей, тюркский народ привел в расстройство свой Эль и навлек гибель на царствовавшего Кагана.